Глава 12. Гости уехали около 6 часов. Викарий должен был отправлять вечернюю службу в соседнем приходе. Я слышал, как миссис Паска взяла с кузиной Рэйчел обещание посетить ее в один из ближайших дней на следующей неделе. И барышни Паска также заявили свои притязания на нее. Одна хотела получить совет по поводу акварелей, другая собиралась вышить несколько чехлов в технике гобелена и никак не могла решить, какую шерсть выбрать. Третья каждый четверг читала вслух одной больной женщине в деревне. И не согласилась ли бы миссис Эшли пойти вместе с ней? Бедняжка так хочет увидеть ее. «Право, миссис Эшли!» — проворковала миссис Паска, когда, пройдя холл, мы подходили к двери. «Столь многие жаждут познакомиться с вами, что, думаю, в ближайшие 4 недели вы будете каждый день выезжать с визитами». «Миссис Эшли может делать это из Пелена», — вмешался крестный. «От нас гораздо сподручнее ездить с визитами. Куда удобнее, чем отсюда. Склонен думать, что через день-другой миссис Эшли доставит нам удовольствие своим обществом». Он искоса взглянул на меня, и я поспешил ответить, дабы отмести эту идею, пока дело не зашло слишком далеко. «О, нет, сэр», — сказал я. «Кузина Рэйчел пока останется здесь. Прежде чем принимать приглашение со стороны, ей надо как следует познакомиться с имением. Мы начнем с того, что завтра отправимся пить чай в Бартон. Потом придет очередь остальных ферм. Если миссис Эшли строго по очереди не посетит каждого арендатора, они сочтут себя глубоко оскорбленными». Я заметил, что Луиза во все глаза смотрит на меня, но не подал вида. «О, да, разумеется», — сказал крестный, тоже немало удивленный. «Совершенно верно, так и надо. Я бы и сам предложил миссис Эшли сопровождать ее в поездках по имению. Но раз ты берешь это на себя, тогда другое дело. Но если...» — продолжал он, повернувшись к кузине Рэйчел. «Вы почувствуете здесь какие-либо неудобства? Филипп, я знаю, простит меня за такие слова, но, как вам без сомнения известно, в этом доме давно не принимали женщин. И посему могут возникнуть некоторые осложнения. Или у вас появится желание побыть в женском обществе, я уверен, что моя дочь с радостью примет вас». «В нашем доме есть комната для гостей», — вставила миссис Паска. «Если вам вдруг станет одиноко, миссис Эшли, помните, что она к вашим услугам. Мы будем просто счастливы видеть вас у себя». «О, конечно, конечно», — подхватил викарий, и я подумал, не собирается ли он разразиться очередным стихотворением. «Вы все очень добры и более чем великодушны», — сказала кузина Рэйчел. «Когда я выполню свои обязанности здесь, в имении, мы об этом поговорим, не так ли? А пока примите мою благодарность». Болтовня, трескотня, обмен прощаниями, и экипажи выехали на подъездную аллею. Мы вернулись в гостиную. Видит Бог, день прошел достаточно приятно, но я был рад, что гости разъехались, и в доме опять стало тихо. Наверное, она подумала о том же, потому что на мгновение остановилась и, оглядев комнату, сказала: «Люблю тишину после ухода гостей. Стулья сдвинуты, подушки разбросаны. Все говорит, что люди хорошо провели время. Но возвращаешься в опустевшую комнату, и всегда приятно, что все кончилось, что можно расслабиться и сказать: вот мы и снова одни. Во Флоренции Эмброс не раз говорил мне, что можно и поскучать в компании гостей ради удовольствия, которое доставит их уход. Он был прав». Я смотрел, как она разглаживает чехол на стуле, кладет на место подушку. «Оставьте», — сказал я. «Завтра Сиком и Джон все приведут в порядок». «Женская привычка», — объяснила она. «Не смотрите на меня, сядьте и набейте трубку. Вы довольны прошедшим днем?» «Доволен», — ответил я и, сев на стул и вытянув ноги, добавил: «Не знаю, почему, но обычные воскресные дни наводят на меня ужасную скуку. Это от того, что я не любитель поговорить. А сегодня от меня ничего не требовалось. Я мог развалиться на стуле и предоставить вам говорить за меня». «Вот когда женщины бывают кстати», — сказала она. «Это входит в их воспитание. Если разговор не ладится, инстинкт подсказывает им, что надо делать». «Да, но у вас это выходит незаметно», — возразил я. «Миссис Паск совсем другая. Все говорит и говорит, пока у тебя не возникнет желания закричать. Обычно мужчинам не удавалось ставить ни слова. Ума не приложу. Как вы сумели все так замечательно устроить? Значит, все было замечательно? Ну да, я же сказал вам. Тогда вам следует поскорее жениться на вашей Луизе и иметь в доме настоящую хозяйку, а не залетную птицу. Я выпрямился на стуле и уставился на нее. Она поправляла волосы перед зеркалом. «Жениться на Луизе?» — переспросил я. «Не говорите глупости, я вообще не хочу жениться. И она вовсе не моя Луиза». «Ах!» — вздохнула кузина Рэйчел. «А я думала, ваша. Во всяком случае, после разговора с вашим крестным у меня создалось именно такое впечатление». Она села в кресло и взяла рукоделие. В эту минуту вошел молодой Джон, чтобы задернуть портьеры, и я промолчал. Но во мне все кипело. Кто дал крестному право высказывать подобные предположения? Я ждал, когда Джон выйдет. «А что говорил крестный?» — спросил я. «Точно не помню», — ответила она. «Когда мы возвращались в экипаже из церкви, он упомянул, что его дочь приезжала сюда, чтобы расставить цветы, и что вам крайне не повезло. Вы выросли в доме, где одни мужчины, и чем скорее вы обзаведетесь женой, которая будет заботиться о вас, тем лучше. Он сказал, что Луиза очень хорошо понимает вас, а вы ее. Вы извинились за свое невежливое поведение в среду?» «Да, извинился», — сказал я, «но мои извинения ни к чему не привели. Я никогда не видел Луизу в таком дурном настроении. Между прочим, она считает вас красивой. И барышня Паска тоже». «Как лестно». «А викарий с ними не согласен». «Как досадно». «Зато он находит вас женственной. Определенно женственной». «Интересно, в чем?» «Видимо, в том, что отличает вас от миссис Паска». Она рассмеялась своим жемчужным смехом и подняла глаза от рукоделия. «И как бы вы это определили, Филипп?» «Что определил?» «Разницу в нашей женственности, миссис Паска и моей». «О, бог свидетель», — сказал я, ударив по ножке стула. «Я не разбираюсь в таких вещах. Просто мне нравится смотреть на вас и не нравится на миссис Паска, вот и все». «Какой милый и простой ответ. Благодарю вас, Филипп». Я мог бы упомянуть и ее руки. Мне нравилось смотреть на них. Пальцы миссис Паска были похожи на вареные сосиски. «Ну, а что до Луизы, так это сущий вздор», — продолжал я. «Прошу вас, забудьте о нем. Я никогда не смотрел на нее, как на будущую жену, и впредь не намерен». «Бедная Луиза». «Со стороны крестного нелепо даже думать об этом». «Не совсем. Когда двое молодых людей одного возраста часто бывают вместе, и им приятно общество друг друга, то вполне естественно, что те, кто наблюдает за ними со стороны, начинают думать о свадьбе. К тому же она славная, миловидная девушка и очень способная. Она будет вам прекрасной женой». «Кузина Рэйчел, вы уйметесь?» Она снова подняла на меня глаза и улыбнулась. «И выбросьте из головы вздорную идею посещать всех и каждого», — сказал я. «Гостить в доме викария, гостить в Пелине. Что вас не устраивает в этом доме и в моем обществе?» «Пока все устраивает». «В таком случае...» «Останусь у вас до тех пор, пока не надоем Сикому». «Сиком тут ни при чем», — сказал я. «Ни Веллингтон, ни Тамлин, ни все остальные. Здесь я хозяин, и это касается только меня». «Значит, я должна поступать, как мне приказывают», — ответила она. «Это тоже входит в женское воспитание». Я бросил на нее подозрительный взгляд, желая проверить, не смеется ли она. Но кузина Рэйчел разглядывала свое рукоделие, и мне не удалось увидеть ее глаз. «Завтра я составлю список арендаторов по старшинству», — сказал я. «Первыми вы посетите тех, кто дольше всех служит нашей семье. Начнем с Бартонской фермы, как договорились, в субботу. Каждый день 2 часа мы будем выезжать из дома, пока в имении не останется ни одного человека, с которым бы вы не повидались». «Да, Филипп». «Вам придется написать записку миссис Паска и ее девицам. Объясните, что вы заняты другими делами». «Завтра утром я так и сделаю». «Когда мы покончим с нашими людьми, вы будете проводить дома 3 дня в неделю, если не ошибаюсь, вторник, четверг и пятницу, на случай, если кто-нибудь из местного дворянства пожалует к вам с визитом». «Откуда вам известно, что они могут пожаловать именно в эти дни?» «Я достаточно часто слышал, как миссис Паска, ее дочери и Луиза обсуждали дни визитов». «Ясно. Мне надлежит сидеть в гостиной одной или вы составите мне компанию?» «Вы будете сидеть одна. Они приедут к вам, а не ко мне. Принимать визиты — одна из женских обязанностей, а не мужских». «Предположим, что меня пригласят на обед. Могу я принять такое приглашение?» «Вас не пригласят, у вас траур. Если встанет вопрос о гостях, то мы примем их здесь, но не более чем две пары одновременно». «Таков этикет в этой части света». «Какой там этикет?» — ответил я. «Мы с Эмбразом никогда не соблюдали этикета. Мы создали свой собственный». Я видел, что кузина Рэйчел еще ниже склонила голову над работой, и у меня зародилось подозрение, не уловка ли это, чтобы скрыть смех. Хоть я и не мог бы сказать, над чем она смеется. Я вовсе не старался ее смешить. «Жаль, что вы не удосужитесь составить для меня краткий свод правил», — наконец сказала она. «Кодекс поведения. Я могла бы изучать его, сидя здесь в ожидании очередного визита. Мне было бы крайне прискорбно совершить какую-нибудь оплошность в глазах общественного мнения и тем самым лишить себя вашего расположения». «Можете говорить все, что угодно и кому угодно», — сказал я. «Единственное, о чем я вас прошу, говорите здесь, в гостиной. Никому и ни под каким видом не позволяйте входить в библиотеку». «Почему? Что же будет происходить в библиотеке?» «Там буду сидеть я, положив ноги на каминную доску». «По вторникам, четвергам, а также по пятницам?» «По четвергам нет, по четвергам я езжу в город в банк». Она поднесла несколько моточков шелка к свечам, чтобы лучше рассмотреть цвет, затем завернула их в кусок ткани и отложила в сторону. Я взглянул на часы. Было еще рано. Неужели она решила подняться наверх? Я испытал разочарование. «А когда все местное дворянство нанесет мне визиты?» — спросила она. «Что будет потом?» «Ну, потом вы обязаны отдать визиты, и непременно каждому из них. Я распоряжусь подавать экипаж каждый день к 2 часам. Впрочем, прошу прощения, не каждый день, а каждый вторник, четверг и пятницу». «И я поеду одна?» «Вы поедете одна». «А что мне делать по понедельникам и средам?» «По понедельникам и средам. Дайте подумать». Я мысленно перебрал самые разные варианты, но изобретательность мне изменила. «Вы вообще-то рисуете или поете, как барышня Паска? По понедельникам вы могли бы практиковаться в пении, а по средам рисовать или писать маслом». «Я не рисую, не пою», — возразила кузина Рэйчел. «И боюсь, вы составляете для меня план досуга, к которому я абсолютно не приспособлена. Вот если бы вместо того, чтобы дожидаться визитов местных дворян, я сама стала бы посещать их и давать уроки итальянского, это подошло бы мне гораздо больше». Она задула свечи в высоком канделябре и поднялась. Я встал со стула. «Миссис Эшли дает уроки итальянского?» — сказал я сделанным ужасом. «Только старые девы, которых некому содержать, дают уроки». «А что в подобных обстоятельствах делают вдовы?» — спросила она. «Вдовы?» — не задумываясь, проговорил я. «О, вдовы как можно скорее снова выходят замуж или продают свои кольца». «Понятно. Что ж, я не намерена делать ни того, ни другого и предпочитаю давать уроки итальянского». Она потрепала меня по плечу и вышла из комнаты, на ходу пожелав мне доброй ночи. Я почувствовал, что краснею. Боже праведный, что я сказал? Я не подумал о ее положении, забыл, кто она и что произошло. Я увлекся разговором с ней, как когда-то увлекался разговорами с Эмбразом, и наболтал лишнего. Снова идти замуж, продать кольца. Боже мой, что она обо мне подумала? Каким неуклюжим, каким бесчувственным, каким неотесанным и дурно воспитанным она, должно быть, сочла меня. Я ощутил, что краска заливает мне шею и поднимается до корней волос. Проклятие! Извиняться бесполезно, будет только хуже. Лучше к этому не возвращаться, а надеяться и молиться, чтобы она поскорее забыла мою досадную оплошность. Я был рад, что рядом никого нет. скажем, крестного, который отвел бы меня в сторону и отчитал за бестактность. А если бы это произошло за столом, при Сиками и молодом Джоне? Снова выйти замуж, продать кольца. О, боже, боже, что на меня нашло? Теперь мне не заснуть, и я всю ночь буду ворочаться в кровати. И в ушах у меня будет звучать ее быстрый, как молния, ответ. Я не намерена делать ни того, ни другого, предпочитаю давать уроки итальянского. Я позвал Дона и, выйдя через боковую дверь, углубился в парк. Чем дальше я шел, тем грубее казалась мне допущенная мною бестактность. Грубый, легкомысленный, пустоголовый деревенщина. Но что все-таки она имела в виду? Неужели у нее так мало денег, и она действительно говорила всерьез? Миссис Эшли и уроки итальянского. Я вспомнил ее письмо к крестному из Плимута. После короткого отдыха она собиралась ехать в Лондон. Вспомнил, как Райнальди сказал, что она вынуждена продать виллу во Флоренции. Вспомнил, или скорее осознал со всей очевидностью, что в своем завещании Эмброс ничего не оставил ей. Ровно ничего. Все его имущество до последнего пенни принадлежало мне. Еще раз вспомнил разговоры слуг. Никаких распоряжений относительно миссис Эшли. Что подумают в людской, в имении, в округе, в графстве, если миссис Эшли будет разъезжать по соседям и давать уроки итальянского? 2 дня назад, 3 дня назад, мне было бы все равно. Да хоть бы она с голоду умерла, эта женщина, которую я вообразил себе и по делам ей. Но не теперь. Теперь совсем другое дело. Все круто изменилось. Необходимо было что-то предпринять. Но что именно, я не знал. Я отлично понимал, что не могу обсуждать с ней столь щекотливый вопрос. При одной мысли об этом я вновь заливался краской гнева и смущения. Но тут, к немалому своему облегчению, я вдруг вспомнил, что по закону деньги и все имущество пока не принадлежат мне и не будут принадлежать еще 6 месяцев, то есть до моего дня рождения. Следовательно, я здесь ни при чем. Это обязанность крестного. Он попечитель имения и мой опекун. Следовательно, ему и надлежит переговорить с кузиной Рэйчел и назначить ей определенное содержание. При первой возможности я навещу его и поговорю об этом. Мое имя упоминать не надо. Все можно представить так, будто таков обычай нашей страны, и это не более чем юридический вопрос, который необходимо уладить при любых обстоятельствах. Да, это был выход. Слава богу, что я подумал о нем. Уроки итальянского. Как унизительно, как ужасно. Я пошел обратно к дому, мне стало легче на душе. Но я все же не забыл свою оплошность. Снова выйти замуж, продать кольца. Подойдя к краю лужайки у восточного фасада, я тихо свистнул Дону, который обнюхивал молодые деревца. Гравий дорожки слегка поскрипывал у меня под ногами. Вдруг я услышал голос у себя над головой. «Вы часто гуляете в лесу по ночам?» Это была кузина Рэйчел. Она сидела без света у открытого окна голубой спальни. Меня с новой силой охватило сознание моей бестактности. И я поблагодарил небеса за то, что кузина Рэйчел не видит моего лица. «Лишь тогда», — ответил я, — «когда у меня неспокойно на душе». «Значит, нынешней ночью на душе у вас неспокойно?» «О да», — сказал я. Гуляя по лесу, я пришел к важному выводу. «И к какому же?» «Я пришел к выводу, что вы были абсолютно правы, когда еще до встречи со мной раздражались при упоминании моего имени, недолюбливали меня, считая самодовольным, дерзким, избалованным. Я и то, и другое, и третье, даже хуже». Облокотившись на подоконник, она подалась вперед. «В таком случае прогулки в лесу вредны вам?» — сказала она. «А ваш вывод весьма глуп». «Кузина Рэйчел». «Да». Но я не знал, как извиниться перед ней. Слова, которые в гостиной с такой легкостью нанизывались друг на друга, теперь, когда я хотел исправить свою оплошность, никак не приходили. Я стоял под ее окном, пристыженный, лишившись дара речи. Вдруг я увидел, как она отвернулась, протянула руку во тьму комнаты, затем снова подалась вперед и что-то бросила мне из окна. То, что она бросила, задело мою щеку и упало на землю. Я наклонился и подобрал цветок из вазы в ее комнате. Осенний крокус. «Не глупите, Филипп. Идите спать», — сказала она. Она закрыла окно и задернула портьеры. Не знаю почему, но стыд, а с ним и чувство вины покинули меня. А на сердце стало легко. В начале недели я не мог съездить в Пелен из-за намеченных на эти дни визитов к нашим арендаторам. Да и вряд ли я сумел бы придумать оправдание тому, что навещаю крестного, не привезя к Луизе кузину Рэйчел. В четверг мне предоставился удобный случай. Из Плимута прибыл курьер с кустами и саженцами, которые она привезла из Италии. И как только Сикам сообщил ей об этом, я как раз заканчивал завтракать, кузина Рэйчел в кружевной шале, повязанной вокруг головы, спустилась вниз, готовая выйти в сад. Дверь столовой была отворена, и я видел, как она идет через холл. Я вышел поздороваться. «Если я не ошибаюсь», — сказал я, — «Эмброс говорил вам, что нет такой женщины, на которую можно было бы смотреть до 11 часов. Что же вы делаете внизу в 9:30?» «Прибыл посыльный», — объяснила она. «И в 9:30 последнего утра сентября я не женщина, я садовник. У нас там ли нам много работы?» Она была весела и счастлива, как ребенок в предвкушении угощения. «Вы намерены заняться подсчетом растений?» — спросил я. «Подсчетом? О, нет», — ответила она. «Мне надо проверить, сколько растений перенесло путешествие и какие из них можно сразу высадить в землю. Тамлин этого не определит, а я определю. С деревьями можно не спешить, ими мы займемся на досуге. Но кусты и рассаду я бы хотела посмотреть, не откладывая». Я заметил, что на руке у нее грубые перчатки, крайне не соответствующие ее миниатюрности и изяществу. «Уж не собираетесь ли вы копаться в земле?» — спросил я. «Конечно, собираюсь. Вот увидите, я буду работать быстрее, чем Тамлин и его люди. Не ждите меня раньше ланча». «Но ведь днем», — запротестовал я, — «нас ждут в Ланкли и в Кумбе. На обеих фермах намывают кухни и готовятся». «Надо послать записки и отложить визиты», — сказала она. «Когда у меня посадочные радости, я ни на что не отвлекаюсь. Прощайте». Она помахала мне рукой и вышла на усыпанную гравием дорожку перед домом. «Кузина Рэйчел», — позвал я из окна столовой. «Что случилось?» — оглянулась она. «Эмброс ошибался, говоря о женщинах», — крикнул я. «9:30 они выглядят совсем недурно». «Эмброс говорил не о 9:30», — откликнулась она. «Он говорил о 7:30 и имел в виду отнюдь не нижний этаж». Я, смеясь, отвернулся от окна и увидел, что рядом со мной стоит Сикам. Губы его были поджаты. Всем своим видом, выражая явное неодобрение, он направился к буфету и знаком приказал молодому Джону убрать со стола. По крайней мере, одно было ясно. В день посадочных работ мое присутствие в доме не потребуется. Я изменил намеченный ранее распорядок дня и, приказав оседлать цыганку, в 10 часов уже скакал по дороге, ведущей в Пелен. Я застал крестного в кабинете и без околичности изложил ему цель своего визита. «Итак», — заключил я, — «вы понимаете, что необходимо что-то предпринять, и предпринять немедленно, если до миссис Паска дойдет, что миссис Эшли намерена давать руки итальянского. Через 24 часа об этом станет известно всему графству». Как я и ожидал, крестный был до нельзя шокирован и удручен. «Какой позор!» — согласился он. «Об этом не может быть и речи. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Вопрос, конечно, крайне деликатный. Мне нужно время, чтобы обдумать, как взяться за это дело». Меня охватило нетерпение. Я знал осторожную дотошность крестного во всем, что касается законов. «У нас нет времени», — сказал я. «Вы знаете, кузину Рэйчел не так хорошо, как я. С нее вполне станется сказать одному из наших арендаторов. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто хотел бы изучать итальянский? И кем мы тогда будем? К тому же через Сикама до меня уже дошли кое-какие слухи. Всем известно, что по завещанию ей ничего не оставлено. Это необходимо немедленно исправить». Крестный задумчиво покусывал перо. «Этот итальянский поверенный ничего не сообщил о ее обстоятельствах», — проговорил он. «К сожалению, я не могу обсудить с ним этот вопрос. Мы не располагаем никакими средствами, чтобы выяснить размеры ее личного дохода и имущественные права, оговоренные для нее в ее первом брачном контракте. «Полагаю, все ушло на уплату долгов Сангалитсе», — сказал я. Эмбра списал мне об этом. Она не успела уладить свои финансовые дела. Еще и поэтому они не приехали домой в прошлом году. Уверен, что она и виллу поэтому продает. Не иначе, как по первому контракту ей причитаются жалкие гроши. Мы должны что-нибудь сделать для нее. И не позднее, чем сегодня. Крестный разбирал бумаги на столе. «Я рад, Филипп», — сказал он, взглянув на меня поверх очков, «что ты изменил свое отношение к миссис Эшли. Перед ее приездом у меня было очень тревожно на душе. Ты заранее настроился на то, чтобы оказать ей холодный прием и ровным счетом ничего для нее не делать. Что привело бы к скандалу. Хорошо, что ты одумался». «Я ошибался», — коротко ответил я. «Забудем об этом». «Тогда», — сказал он, — «я напишу миссис Эшли и в банк. И ей, и управляющему я объясню, какие действия мы намерены предпринять. Лучше всего открыть счет, с которого она могла бы каждые 3 месяца снимать определенную сумму. Когда она переедет в Лондон или в другое место, то соответствующее отделение банка получит наши инструкции. Через 1/2 года тебе исполнится 25 лет, и ты сам займешься этим делом. Ну, а теперь о сумме. Что ты предлагаешь?» Я на мгновение задумался и назвал сумму. «Это щедро, Филипп», — сказал крестный. «Пожалуй, даже слишком щедро. Едва ли ей понадобится так много, по крайней мере, сейчас». «О, ради бога, не будем скаридничать. Раз мы делаем это, то давайте делать так, как сделал бы сам Эмброс». «Хм», — буркнул крестный и нацарапал несколько цифр на листе бумаги. «Ну что ж, она останется довольна. Сколь не разочаровала ее завещание Эмброза, такая сумма должна искупить любое разочарование». С какой хладнокровной расчетливостью выводил он пером суммы и цифры, подсчитывая шиллинги и пенсы, которые мы можем выделить из доходов имения вдове его бывшего владельца. Господи, как я ненавидел деньги в ту минуту! «Поспешите с письмом, сэр», — сказал я. «Я возьму его с собой. Заодно съезжу в банк и отвезу им ваше послание. Тогда кузина Рэйчел сможет обратиться к ним и снять деньги со счета». «Мой дорогой, вряд ли миссис Эшли настолько стеснена в средствах. Ты впадаешь из одной крайности в другую». Крестный вздохнул, вынул лист бумаги и положил его перед собой. «Она верно заметила. Ты действительно похож на Эмброза». На этот раз, пока крестный писал письмо, я стоял у него за спиной, чтобы точно знать, о чем он пишет. Моего имени он не упомянул. Он писал об имении. Имение желает выделить ей определенное содержание. Имение назначило сумму, подлежащую выплате, раз в 3 месяца. Я, как ястреб, следил за ним. «Если ты не хочешь, чтобы она подумала, будто ты приложил к этому руку», — сказал мне крестный, — «тебе не стоит брать письмо. Днем я пришлю к вам Добсона. Он его и привезет. Так будет лучше». «Отлично. А я отправлюсь в Бодмин. Благодарю вас, мой казначей». «Прежде чем уехать, не забудь повидаться с Луизой», — сказал он. «Она где-нибудь в доме». Мне не терпелось отправиться в путь, и я бы вполне обошелся без встречи с Луизой, но не мог сказать этого. Она как бы случайно оказалась в малой гостиной, и мне пришлось пройти туда через открытую дверь кабинета. «Мне показалось, что я услышала твой голос», — сказала Луиза. «Ты приехал на весь день? Я угощу тебя кексом и фруктами. Ты, наверное, голоден?» «Я должен срочно уезжать», — ответил я. «Спасибо, Луиза. Я приехал повидаться с крестным по важному делу». «Ах, понимаю». Луиза перестала улыбаться, и ее лицо приняло такое же холодное, чопорное выражение, как в прошлое воскресенье. «Как поживает миссис Эшли?» — спросила она. «Кузина Рэйчел здорова и очень занята», — ответил я. «Сегодня утром прибыли все растения, которые она привезла из Италии, и она вместе с Тамлином занимается их посадкой». «Полагаю, «Тебе следовало остаться дома и помочь ей?» — заметила Луиза. Не знаю, что с ней случилось, но ее интонация привела меня в раздражение. Она напомнила мне выходки Луизы в те давние дни, когда мы бегали на перегонки в саду. Тот момент, когда я испытывал самое радостное возбуждение, она ни с того ни с сего останавливалась, встряхивала локонами и говорила: «В конце концов, я, кажется, вовсе не хочу играть», глядя на меня с таким же упрямым выражением лица. «Тебе отлично известно, что я полный профан в садоводстве», сказал я и, чтобы больнее задеть ее, добавил: «Ты еще не избавилась от своего дурного настроения?» Она вспыхнула и напряглась. «Дурного настроения? Не понимаю, что ты имеешь в виду», быстро проговорила она. «О, нет, прекрасно понимаешь», возразил я. «Все воскресенье у тебя было отвратительное настроение. Это слишком бросалось в глаза. Странно, что барышни Паска этого не подметили». «Вероятно», — заметила Луиза. «Барышни Паска, как и все остальные, были слишком заняты, подмечая кое-что другое». «И что же?» «Да то, как легко светской даме вроде миссис Эшли обвести вокруг пальца молодого человека вроде тебя». Я круто повернулся и вышел из комнаты. Иначе я бы ее ударил.